Глава 33. Надбавка за срочность. Свен сделал глоток из высокого стакана, аккуратно опустил его на стол и проговорил. «Если я вас правильно понял, вы хотите, чтобы я разыскал человека, который в конце 80-х, в 88-м или 89-м году, уточнил я. Да-да, именно в это время был резидентом ЦРУ в Греции. В Греции, не стал спорить он, и выяснил, кого из русских разведчиков его подчиненным тогда удалось завербовать. Совершенно верно. У русских всегда было неприлично много спецслужб. Какая конкретно из них вас интересует? Военная разведка. То есть главное разведывательное управление их генерального штаба. Именно так. Может, подойдут те, с кем мы работали 3-4 годами позже? С надеждой спросил Свен. А что было позже? Мой собеседник пыхнул сигарой и окутался ароматным дымком явно кубинского происхождения. Какое славное было время! Он снова отпил из стакана. Мы тогда выиграли холодную войну и как следует попользовались правом победителя, вербовали русских пачками. «Да что вы говорите!» «Точно!» – подтвердил Свен. «И за очень скромные деньги!» «Круто!» – восхитился я. «Нам тоже тогда так казалось!» Свен нахмурился. «Потом, правда, выяснилось, что от всех их не так уж и много толку!» «Грустно!» – опечалился я. Но меня все-таки интересует именно этот временной промежуток. Могу ли я спросить, почему так? Свен вдруг сделался очень серьезным. Запросто. Я загасил сигарету в пепельнице, достал из кармана пластиковый пакетик и присовокупил окурок к еще нескольким. Меня наняли кое-что выяснить, и я пришел к вам, дружище, потому что не знаю лучшего специалиста. Ваш опыт, обширные связи. Работаете на русских? Перебил он и прищурился, как будто прицеливаясь. Понятия не имею. Я улыбнулся. Скажу только, что человек, который вел со мной переговоры, уж точно не из России. Если бы я не знал вас некоторое время, точно решил бы, что вы шпион. Задумчиво проговорил Свен. «Я так на него похож?» «Вы мой юный друг, удивительно похожи на субъекта, вляпавшегося в серьезные неприятности», заявил он и нахмурился. «Не совсем вас понимаю. А вы знаете, что сейчас может произойти?» Ласково спросил Свен. «Нет, если честно». «Сейчас я приглашу сюда крошку Билли и начну в его присутствии задавать вам вопросы, а вы будете на них отвечать. Потом вас проводят в подвал, а там очень неуютно». «Жуть!» – ужаснулся я и даже поежился. «А буквально завтра за вами приедут люди, увезут вас несчастного в Штаты, и там уже начнут раскручивать на полном серьезе». Свен хлопнул ладонью по столу. «Вы хоть осознаете, дурачок, во что влезли?» «И во что же такое серьезное я на сей раз вляпался?» Я закурил и очень пожалел, что не могу попросить воды. Пить мне хотелось просто зверски. «Так бывает». Добрый дедушка, сидящий за столом, покачал головой. «Живет себе человек, обделывает свои мелкие делишки и радуется. Вы ведь вор, не правда ли?» «Сомневаетесь? При нашей прошлой встрече я вручил ему нечто важное. Я украл для него кое-что у тех самых ловких людей, которые у него же это истощили». «Ничуть». Свен достал очередную сигару, повертел ее в руках и вернул на место. Но сейчас вы залезли на чужую поляну, а на ней, поверьте, играют жестко. Он из-под лобья глянул на меня и спросил: «Так мне звать Билли?» «Бога ради!» – я пожал плечами. «Если этот скот так вам надоел, он мне с самого начала не понравился». «Блефуете?» «Конечно!» Я загасил сигарету и тут же достал следующую. «Пусть видит, как я волнуюсь, тем более, что так оно и есть». «Да и вы тоже. Ведь все дело в сумме, верно, Свен?» «Браво!» Он хлопнул ладонями. «Честное слово, приятно общаться с образованным, интеллигентным человеком». «Верно», – я кивнул. «Мы с вами всегда поймем друг друга». «Все мое образование ограничивается учебным подразделением, точнее сказать, тремя таковыми. А еще отцы-командиры в конце 80-х заставили меня окончить экстерном военное училище. Целых 3 месяца я проторчал в Омском общевойсковом, спал как сурок на лекциях, а потом сдавал целую кучу экзаменов вперемешку с зачетами. Есть что вспомнить. Особенно запала в память сдача устного английского. Знал я его к тому времени уже достаточно неплохо, но мудрые дяди из центра, помня о конспирации, приказали мне получить 3, желательно с минусом. Та еще получилась битва. Я потел, сопел и нес несусветную околесицу. Экзамен принимала расфуфыренная девица, благоухающая поддельной Шанелью. Я с немалым удовольствием слушал, как она на хреновеньком французском с местечковым акцентом обсуждала с подругой, какой же я все-таки дебил и солдафон. В итоге я блестяще сдал все, что было надо, получил по всем предметам 3 сомнительной твердости. В моем личном деле появилась соответствующая запись. Я получил диплом синюшного цвета и нагрудный знак овальной формы с надписью «ВУ». «И как вы себе это представляете?» – спросил Свен. «Просто», – я улыбнулся, – «вы находите нужного человека. С учетом ваших связей в конторе это совсем не проблема». «Допустим, оговаривайте с ним цену вопроса и получайте нужную информацию. Всего-то». «А почему вы не допускаете, что он сдаст меня федералам?» Я поудобнее устроился в кресле и ответил. «Этот джентльмен, я полагаю, уже немало лет назад получил наградные золотые часы, а заодно и пинок под зад. Сидит себе сейчас где-нибудь, пьет, вспоминает ушедшие лихие годы и пускает скупую мужскую слезу на ковер». «Уверены?» «Абсолютно», – заявил я. «Как и в том, что ему сейчас чертовски нужны деньги». «Это еще почему?» «Он привык к ним за годы работы в конторе». Тут Свен едва заметно поморщился, а я продолжил. «И если ты имеешь под рукой немалые, практически бесконтрольные суммы, то поневоле привыкаешь жить на широкую ногу». «Ему ли этого не помнить?» «Откуда вы все это знаете?» — с интересом спросил Свен. «Это не важно», — я махнул рукой, — «объяснили добрые люди». «Действительно добрые». Свен с большим интересом посмотрел на меня и осведомился: «А они ничего не говорили вам о профессиональной этике?» «Кажется, упоминали», — развеселился я, — «даже приводили примеры». «И какие же?» «Упоминали одного отставного русского генерала. В начале 90-х он ушел со службы, переехал в США и сдал к чертовой матери всех кротов, которых знал». «Не понимаю, при чем тут?» «А при том», — перебил его я, — «он сделал это в полном соответствии с той самой этикой и эстетикой». Я хмыкнул. «Издал, представляете, мемуары, в которых не указал конкретно ни одного имени, зато тщательно описал приметы агентов, мол, этот вот толстый и лысый. «Ну и что?» – удивился Свен. «Вернее сказать, сделал соответствующий вид. Можно подумать, в нашей спецслужбе теперь принимают исключительно стройных, как тополи волосатых». И если указать, что некто лыс, невысок ростом, к тому же любит, например, играть в шахматы, я усмехнулся. «Согласитесь, вычислить такого человечка не так уж и трудно, особенно если автор этого бестселлера не забыл намекнуть, в каком конкретно отделе тот трудится». «То есть?» «Совершенно верно», – я кивнул. «Попросите этого заскучавшего пенсионера написать рассказ о вербовке русского разведчика в 88-м или 89-м году прошлого века в Греции, подробно, от руки, с указанием внешности, примет и даже привычек». «Почему бы и нет?» Свен положил ладони на стол и откинулся в кресле. «Попробуем. Как быстро вам требуется результат?» «Позавчера». «За срочность полагается надбавка». «Кто бы спорил. Заказ принят. Как мне вас найти?» «Просто позвоните. Я назвал номер. Буду ждать». Я встал, раскланялся и направился к выходу. Теперь Свен Хант по прозвищу Помойка точно знает, что его посетил никакой не вор и авантюрист, а оперативный сотрудник, агент русской военной разведки. Я сам ему это только что разъяснил. Можно сказать, представился по всей форме и даже оставил визитку на каминной полке.